Только в самых ранних воспоминаниях Нелли Кирилл Иванович Чедок морщился вдруг и зажимал что-то невидимое рукою. Хорошо, что память у ней ранняя. Хорошо, что воспоминаний много, самых житейских, обыденных. Это ведь для нее, Нелли, они обыденные, а для девушки, живущей столетий в 20-м, сделаются волшебными картинами из ларца. А когда б она только и делала, что перебирала содержимое ларца, ей бы самой нечего туда оказалось положить. Вот и выходит, что скучная жизнь людская тож ценна. Странные мысли. Прочь их теперь. Пойти узнать, может, Парашка вернулась. Как там у ней с зельем? Куда она запихнула сапоги? Нелли подскочила на постели и сунула ноги в войротские некрасивые туфли из войлока, что нашивала в тереме. Как-то раз она спросила княжну Арину, отчего среди стольких нежных вещей из Китая у женщин крепости не водится красивых туфелек. Княжна хохотала, как незнамо кто. «Не заказываем мы тех туфель, Ленушка. Бедные китаянки обувь носят некрасивую, а те туфли, что у знатных и богатых в ходу, нам без надобности. Они на семилетнюю девчушку не налезут». Нелли сделалась обидно. Всю жизнь Синдереллы определяли только ее самое. Не то чтобы она гордилась, но приобвыкла. И тут вдруг нате, от рожденья-то ножки у ихних девочек такие, как у всех прочих? С непонятной миною ответила тогда Арина. Только годочков с пяти начинают их бинтовать. Зачем бинтовать? Не поняла Нелли. Для препятства росту, отвечала Арина, уж совсем помрачнев. Обматывают их грубыми портянками, кои подолгу не снимают. Ножки у малюток натираются, кровоточат, гноятся, иной раз до червей. Девочки плачут день и ночь. А взрослая женщина ходит хуже моего. Не держат ее крошечные-то ноги. Идет, качается ровно пьяная. Руками плещет для равновесия. Пииты китайские такую походку зовут лилейным колебанием на ветру. Башку б таким пиитам сворачивать. Тут Нелли была положительно согласна. Аринушка, только по справедливости, прежде башку надобно свернуть тому, кто первый придумал так богоданное тело уродовать. Золотой дух все сие, небось, Модест тебе сказывал. Столько в мире уродства на тело живое напридумано, что перечислить дня не хватит. Книга есть, но ты ее лучше не читай. Меня три дни тошнило. Ну вот и сапоги нашлись. Да что право творится с ней, с Нелли? То Сабурова в голову вспадет, то страна Китай. Словно мысль крутится незваным гостем у заветной двери, то на крылечко подымется, то на дюжину шагов отбежит. Слишком затянулась история с Венедиктовым. А вот Нелли и трусит. Даже занозу вытащить, и то сразу не так боязно, как погодя. А уж Венедиктов, заноза не в пальце, а во всей Неллиной судьбе. А выдирать надобно. Надобно расцепить их связь. И трусить не след. Впрочем, может, оттого она и страшится так, что знает. Уж теперь, наверное. Нелли рванула край сапога вверх, поправляя голенище. — Я не умру, но убью, — прошептала она.